либо мачта, либо рей, а убрать парус на таком ветру задача нелегкая. После недолгих споров решили убирать его постепенно, беря рифы. Взяли первый риф, и обнаружилось, что на рифовых точках не везде есть фиксирующие концы. Срочно пришлось их привязывать. На втором ярусе концов вообще не было. Снова кинулись искать свободные веревки, приспосабливать их, кляня собственную беспечность. Кое-как взяли и второй риф, и уменьшенный втрое парус был направлен по ветру. Вытащили малый плавучий якорь, бросили большой, корабль лег в более или менее приличный дрейф, мы смогли перевести дух. Тур хотел тут же заняться веслом, однако Норман сказал, что люди устали и надо поесть. Жорж пошел на камбуз готовить пищу, а мы разбрелись кто куда, измотанные и тревожные. Ночь прошла, к счастью, спокойно. Рад дрейфовал, и Вахтенному делать было нечего, разве что смотреть по сторонам. Утром встали рано. Погода пасмурная, иногда проглядывает солнце, ветер сильный, океан суровый. Волны, похоже, играют нами в волейбол на бесконечное число пасов. Ладно, переживем, лишь бы их спортивные страсти не разгорелись. Не хотел бы я себя почувствовать крученным мечом. Быстро позавтракали и уселись у входа в хижину, чтобы обсудить возможные варианты ремонта весла. Их может быть несколько, и надо выбрать лучше, дабы не ошибиться. Прежде всего, измерили обломки. Затем Тур начал вырезать из картона в масштабе все части весла, а мы занялись переноской генератора, которому грозила опасность быть залитым. Тогда без связи нам вообще труба. Я поразился, как много воды пришло на корабль за прошедшие сутки. На корме бурлил океан. Волны перехлестывали через брезентовую стенку и гуляли привольно, сбивая с ног. Генератор укрепили на мостике. Минуло не меньше 3 часов, покуда после споров и прикидок на картонном макете прояснилась программа. Решили соединить лопасть весла и верхний обломок. Длина весла должна при этом значительно уменьшиться. Списали торец веретена, чтобы оно легло на лопасть плашмя, долго крепили одно к другому, в общем, провозились весь день, и только к вечеру весло было готово к спуску. Как его опускали, даже не запомнил. К чему подробности? Тяжко пришлось. Сумерки густели, когда мы опустили весло в воду, и окончательно выбившиеся из сил побрели на нос ужинать. Забыл написать, мне еще в тот день пришлось возиться с якорями. Большой плавучий якорь весь перекрутился, я вытащил его и добрых 4 часа распутывал веревку, приобрел жестокую боль в пояснице и с трудом справился с желанием плюнуть и отправить груду каната за борт. Ничего не поделаешь, сам виноват. Вместо большого выбросили малый якорь, позже, после установки весла, извлекли и его, и вернулись на курс. Править укороченным веслом неудобно и ненадежно, и основная роль перешла теперь уже к левому, целому, а правое застопорили в нейтральной позиции. Ветер не утихал, но парус по-прежнему был зарифлен, поэтому мы двигались медленно, все очень измотались и нуждались в отдыхе. Проблема воды становится острой. Введен строгий режим. 0,5 литра на сутки в личную фляжку. Немного, правда, перепадает и сверх того из общественной камбузной канистры. Но и здесь порядок теперь иной. Раньше к завтраку заваривался и чай, и кофе, и каждый пил, что хотел и сколько хотел. А сейчас Карло кипятит точно отмеренную порцию, распределяет ее, и делай со своей частью, что желаешь. Заваривай что угодно, или просто хлебай кипяток, или вылей его во фляжку, оставь на потом, увеличь свой персональный запас. Это еще не муки жажды в полном смысле слова, когда ни о чем другом не можешь думать, когда возникают миражи и галлюцинации. Но уже постоянно сквозь все твои разнообразные мысли потихоньку пробивается, словно зуб ноет. Пить, пить, пить. А вокруг океан. Миллиарды тонн воды. Вода плещет, качая тебя, брызжет тебе в лицо. Она как локоть, который не укусишь, и от этого еще трудней.